Дорогие друзья, я хочу поделиться словом, некоторыми своими размышлениями на место Священного Писания. Сегодня миллионы людей, так же как и мы, особенно в западных странах, они празднуют Рождество. Но что является эпицентром их праздника? Я думаю, мы можем тоже рассуждать, видеть даже фотографии, может кто-то был там, и примерно понимаем, что является эпицентром. То есть, что в центре внимания их праздника? Это может быть елка красиво наряженная, может быть подарки, может быть просто приятный круг общения или еще что-то. Но в центре внимания на нашем празднике, если вы обратили, это Иисус Христос. Потому что мы верим, что Он здесь незримо присутствует, и мы собрались для того, чтобы вспомнить, как 2000 лет назад Он пришел в этот мир. Он пришел в этот мир, говорят, Рождество Иисуса Христа. Но на самом деле Иисус Христос, Он есть от начала сущий, то есть Он был всегда. Он есть триединый Бог, а в мир этот Он пришел, только приняв тело, вот это тело, плоть, для того, чтобы пройти этот жизненный путь. Мы уже об этом слышали, и показать нам в этом пример, как мы должны относиться к Богу. В послании к Тимофею апостол Павел пишет, что великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. То есть человеческому разуму это непонятно. Небеса небес не могут вместить Бога, а Он вдруг явился во плоти, в такое маленькое тело поместился. И нам это тоже порой непонятно, но мы принимаем это верою. И хотел еще обратить внимание на такой момент, что много людей приходило в этот мир, они рождались, умирали, и миллиарды людей, да, миллион людей. Но почему 2000 лет спустя мы помним об Иисусе Христе? Что это за личность? Как сегодня уже говорилось, что родителей мы себе не выбираем. И мы родились, но какой оставим мы след? Но Иисус Христос оставил след великий, и по сей день мы о Нем вспоминаем спустя почти 2000 лет. Я думаю, что это Его явление, оно было непростым. И хотел бы задать два вопроса и коротко на них ответить по ходу этой проповеди. Для чего Он пришел на землю и что принес Христос на землю? В таких масштабах Бог никогда еще с человеком не имел такого общения, когда Бог Сына Своего, самое дорогое, единородное, Он отдал. Отдал для того, чтобы Он умер, воскрес и подарил нам спасение. Я хочу прочитать текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки во 2 главе. С 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки». Благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Наша группа готовила тему на три вот этих направления, что Иисус Христос принес в мир – спасение, свет и славу. Я раскрою коротко только одну тему, это о спасении. Мы читаем в Евангелии, что не все удостоились такой чести, как Симеон, чтобы встретить вот это избавление, спасение в лице Господа Иисуса Христа, которое пришло на землю. Чаяли и, думаю, и Авраам, и Моисей, но они не увидели это, они не дожили до этого момента, хотя они все ждали Мессию. Вот. Но, как Христос даже говорил ученикам, что вы блаженны, что вы имеете вот такую возможность находиться рядом со мной и видеть то, что вот сейчас происходит. Есть те, которые бы хотели это видеть, но не получилось у них. И на данный момент, вот общаясь, например, на благовестии с людьми, задаешь им вопрос, ну а что вы знаете о Христе? Ну, различные бывают ответы. И когда человек говорит, что Христос является спасителем мира, он такое угрюмое лицо делает и сразу задает вопрос, спасителем мира, а я его не просил, чтобы он за меня умирал. Он принес спасение в мир, мы ему говорим, а человек, а я не нуждаюсь в спасении, у меня все хорошо. Он привык так жить, ему кажется, что все кругом, что происходит, это нормально. И другой жизни не существует. Но это ошибка, потому что есть жизнь другая, святая, чистая, когда люди ходят перед Богом и поклоняются Ему в духе и истине. И чтобы человеку объяснить, что Христос принес спасение в мир, то нужно объяснить, что Он нуждается в этом спасении. Потому что если человек не нуждается в спасении, то тогда он и не будет искать его. И об этом нам говорит Библия. Сегодня этот текст уже цитировался. То есть вопрос так стоит. От чего я должен быть спасен? Вот у меня все вроде бы хорошо. Но, как мы читаем в Евангелии от Матфея, в 1 главе, 21 стихом. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Человек находится в рабстве греха, он находится во власти сатаны, и он нуждается в спасении, в избавлении. Можно еще шире открывать эту тему, но так как время у нас не совсем много, я буду сокращать. Человек нуждается в спасении только потому, что он находился в плену греха, под властью сатаны. Это нужно обязательно отметить, когда мы разговариваем с людьми, и для себя мы это усваиваем. У других людей другие вопросы возникают, что, как мне сказал однажды сотрудник мой на работе, я с ним беседовал, он говорит, да, я выслушал тебя о Христе твоем, это все понятно, но это твоя точка зрения, это твоя система счисления, а я немного по-другому думаю. И показывают мне на своей футболке, у него надпись написана, что Бог настолько велик, что Он не помещается в одну религию. Ну, я, конечно, посожалел, что вот такая цитата вообще вышла из его уст. Вот, но я говорю, что Бога нужно не религией принимать, а сердцем. Он, конечно, не вместится ни в одну религию, но, как мы знаем, только рожденный свыше человек понимает Бога, он имеет с ним общение. И такой человек тоже нуждается в спасении, который ищет Бога где-то в каких-то религиях, а не в личном общении с ним. И можно говорить, что да, вот Будда есть еще кто-то, Мухаммед какой-то, которые тоже говорят, они какие-то религии предлагают. Почему вы считаете, что христианство самая правильная религия? Вот. И на эти вопросы мы тоже можем ответить, если мы изучаем Священное Писание. Написано в Библии, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы нам надлежало спастись. Это в Деяниях апостола записано. Как бы человек ни старался искать какую-то другую религию или другого человека, который бы подарил ему или принес спасение, он этого никогда не сможет сделать. Потому что написано в Священном Писании, что Спаситель мира – Христос. Однажды к Наполеону подошел его лучший друг и соратник и спросил, у него по такому вопросу обратился, и сказал, помоги мне, пожалуйста, ты талантливый полководец, и задал ему следующий вопрос. Ты знаешь, я хочу, чтобы люди забыли Иисуса Христа и поверили в ту религию, которую я придумал. Тогда Наполеон, немного промолчав, ответил ему. Вообще Наполеон – это такая личность, которая равнодушно относился к Богу. Он говорил так, «Боже, тебе небо, а мне земля». Он был очень гордый, надменный. Но в этой ситуации он ему дал очень хороший ответ. Он ему сказал следующие слова. «Дорогой друг, если ты примешь на себя такие поругания, истязания, как это сделал Христос, потом тебя распнут, тебя похоронят, и ты в третий день воскреснешь». А потом ты вознесешься и будешь обещать в 50-й день помощь свыше, то есть Духа Святого, тогда люди забудут Христа и поверят тебе. Но этот человек посмотрел на него и с таким удивленным взглядом сказал, «Но это же нереально!» Он сказал ему, «Тогда убери и удали эту идею глупую из своей головы, то есть не продолжай дальше заниматься этим». Христос является единственным спасителем мира, который воплотился, Бога-человеком стал и принес спасение в этот мир. И в заключение, друзья, я хотел бы отметить такую мысль. Вот мы сегодня сюда здесь собрались, нам приятно здесь. Тишина, ни бурь, ни гроз, и дождик не капает. Все очень хорошо. И кто-то может подумать, да, вот это прекрасное общество. Людей ни пьющих, ни курящих, и спиртного у них тут нет, и все хорошо. И вроде бы они не ругаются. Ну, наверное, да, и так можно жить. Но, дорогой друг, это ошибка. Мы сюда собрались для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он нам когда-то подарил спасение, те, кто его получил и принял Иисуса Христа верою. А для тебя самое главное вот в этом служении и в этом общении, чтобы нам рассказать и показать Иисуса Христа, чтобы ты отсюда не ушел вот таким пустым, а ты увидел драгоценность в Иисусе Христе и задумался над смыслом своей жизни и подружился с Иисусом Христом. Будет очень неприятно лично мне, если уйдя отсюда, у тебя останутся совершенно другие мнения об этом служении. Хочется, чтобы ты ушел отсюда с Иисусом Христом. И помнить еще одно, что 2000 лет назад Иисус Христос пришел в этот мир как младенец. Он лежал на соломе, такой беспомощный, хотя пророк Исаия о нем такие великие слова говорил, что он Бог крепкий, чудный, всемогущий, да? Но помнить и то, что скоро он придет совершенно в другом облике, он придет во славе, и он придет как грозный судья. Об этом написано в Откровении, когда Иоанн Креститель, то есть Иоанн встретился с Иисусом Христом, он пал ниц, обернулся и видел, как он был одет, какие его одежды. Это символ того, что он придет как грозный судья. Если ты его не примешь как младенца, если ты не примешь его как того, кто принес спасение в мир, да, тогда он придет как грозный судья. И очень будет плохо. Он принес спасение для того, чтобы ты имел его, чтобы ты не попал в ад, а потом на суд, а потом в озеро Огненное. И чтобы ты вместе с ним был там на небесах. Пусть Бог благословит, а сейчас в продолжении программы мы послушаем стихотворение.